Самой слабой во всех этих распрях выступала микроскопическая по сравнению со сверхмощной Германией Австрия. Эта раздробленная и изувеченная страна, властелин которой некогда распоряжался Европой, вынужден это повторить, была краеугольным камнем. Я знал, что за Австрией падет и Чехословакия, и Балканы станут для Гитлера легкой добычей, что нацизм вместе с Веной, благодаря ее особому положению, получит в свои жестокие руки рычаг, которым он сможет раскачать и сорвать с петель всю Европу. Лишь мы, австрийцы, знали, какая страсть, подстрекаемая затаенной обидой, гнала Гитлера в Вену, в город, который видел его в дни крайнего унижения и в который он хотел войти триумфатором. Поэтому всегда, когда после недолгого пребывания в Австрии я возвращался обратно, то на границе вздыхал с облегчением, пока пронесло, и оглядывался назад, словно в последний раз. Я видел неотвратимое приближение катастрофы. Сотни раз по утрам все эти годы, в то время как другие с надеждой брали в руки газету, я боялся увидеть в ней крупный заголовок «Конец Австрии». Ах, как я обманывал сам себя, делая вид, что давно уже не связан с ее судьбой. Находясь далеко от нее, я вместе с ней ежедневно переживал ее медленную и тяжкую агонию, бесконечно сильнее, чем мои оставшиеся в стране друзья, которых вели в заблуждение патриотические демонстрации и которые ежедневно заверяли друг друга: «Франция и Англия не допустят нашего падения». А прежде всего этого не разрешит Муссолини. Они верили в Лигу наций, в мирные договоры, как больные в лекарства с красивыми этикетками. Они продолжали жить беззаботно и счастливо, в то время как я, смотревший более трезво, изводил себя постоянными страхами. Причиной моей последней поездки в Австрию тоже явилось не что иное, как волна внутреннего беспокойства, связанного с приближающейся катастрофой. Осенью 1937 года я побывал в Вене, чтобы навестить мою старую мать. Больше мне там делать было нечего. Никакие срочные дела не звали меня туда. Как-то в середине дня, несколько недель спустя, вероятно, в конце ноября, я возвращался по Риджент-стрит домой и мимоходом купил «Ивнинг Стандарт». Это было в тот день, когда лорд Галифакс полетел в Берлин, чтобы впервые вступить в личные переговоры с Гитлером. В этом выпуске газеты прямо на первой странице, это и сейчас еще перед глазами, жирным шрифтом были перепечатаны отдельные пункты, по которым Галифакс хотел прийти к соглашению с Гитлером. Среди них Австрия. И, пробегая по строчкам, я прочел, или мне показалось это, предполагалось принести в жертву Австрию, ибо что иное могла означать встреча с Гитлером? Мы-то, австрийцы, знали, в этом пункте Гитлер никогда не уступит. Странное дело, это перечисление пунктов, по которым пытались договориться, появилось только в том дневном выпуске «Ивнинг Стандарт», а затем бесследно исчезло из вечернего выпуска этой газеты. Позднее до меня дошли слухи, что эту информацию о газете подбросило итальянское посольство, ибо в 1937 году Италия ничего так не опасалась, как сговора Германии и Англии за ее спиной. Не берусь судить, какова на самом деле доля правды в этой, большинством, вероятно, вообще оставленные без внимания заметки одного из выпусков «Ивнинг Стандарт». Я знаю лишь, как беспредельно лично я испугался при мысли, что между Гитлером и Англией уже ведутся переговоры об Австрии. Я не стыжусь признаться, что газета дрожала в моих руках. Вымышленное или действительное сообщение взволновало меня, как никакое другое за последние годы, ибо я знал, если оно правдиво хотя бы на йоту, то это станет началом конца. Из стены выпадет камень, а вслед за этим обрушится и сама стена. Я тотчас повернул обратно и вскочил в первый автобус с надписью «Вокзал Виктория» и поехал в Empire Airways, чтобы узнать, нет ли билета на следующее утро. Я хотел еще раз увидеть мою старую мать, моих родных, мою родину. Дело случая, но билет я достал, наскоро собрал чемодан и полетел в Вену. Мои друзья удивились, что я так быстро и так неожиданно вернулся. Но как они меня высмеяли, когда я дал им понять, что именно меня тревожит? Я все еще старик и Иеремия, шутили они. Разве мне не известно, что вся Австрия единодушно поддерживает Шушнига? Они подробно расписывали парадные манифестации Отечественного фронта, тогда как я еще в Зальцбурге видел, что большинство участников этих манифестаций предписанный значок единства носят на лацкане пиджака лишь для того, чтобы не рисковать своей работой, и в то же время предусмотрительно числятся в Мюнхене у нацистов. Я слишком долго изучал историю и писал о ней, чтобы не знать, что большинство всегда тотчас же переходит на ту сторону, на чьей сейчас сила. Я знал, что те же голоса, которые сегодня кричат «Хайль Шушниг», завтра будут горланить «Хайль Гитлер». Но в Вене все, с кем я разговаривал, проявляли наивную беспечность. Они устраивали званые вечера в смокингах и фраках, не предвидя, что скоро будут носить одежду узников концлагерей. Они сновали по магазинам, делая к Рождеству покупки свои прекрасные дома, не предвидя, что эти их дома через несколько месяцев отнимут и разграбят. И эта вечная беззаботность старой Вены, которую я раньше так сильно любил и по которой тоскую, эта беспечность, которую венский поэт определил однажды краткой аксиомой «С тобой ничего не может случиться», впервые отозвались во мне болью. Но, возможно, в конечном счете они были более мудрыми, чем я, все эти друзья в Вене, потому что их страдания начались лишь тогда, когда все действительно произошло, в то время как я уже заранее в воображении испытывал муки и вторично, когда беда пришла. И все же я перестал понимать их и не мог заставить их понять меня. На следующий день я больше никого не предостерегал. Зачем беспокоить людей, которые не хотят этого? И это недомысливание задним числом, а чистая правда. На каждую хорошо знакомую улицу, каждую церковь, каждый сквер, каждый старый уголок города, в котором я родился, в те последние дни я смотрел в полном отчаянии, с немым «никогда больше», сознанием того, что это прощание, прощание навсегда. Мимо Зальцбурга, города, где находился дом, в котором я работал 20 лет, я проехал, не выходя даже на перрон. И хотя из окна вагона я мог бы увидеть на холме мое жилище, связанное со многими воспоминаниями прожитых лет, я даже не глянул в ту сторону. К чему? Ведь мне никогда не придется жить в нем снова. И в тот момент, когда поезд пересек границу, я понял, как некогда библейский праотец Лот, что все за мной — прах и пепел, горькой солью окаменевшее прошлое. Я считал, что предвижу все ужасы, которые могут произойти, если кошмарный бред Гитлера сбудется, и он вступит в Вену, город, который отверг его, жалкого молодого неудачника, как завоеватель. Но сколь робким, сколь ничтожным, сколь убогим оказалось мое воображение, как и воображение любого человека по сравнению с трагедией, которая произошла 13 марта 1938 года, в тот день, когда Австрия и тем самым вся Европа стала жертвой неприкрытого насилия. Теперь маска была сброшена. Так как другие государства не смогли утаить свой страх, зверству незачем было более сдерживать себя какими бы то ни было моральными барьерами. Подумаешь, Англия, Франция, мир — ему уже не нужны были фальшивые измышления о марксистах, которых необходимо политически обезвредить. Теперь уже не просто бесчинствовали и грабили, но дана была воля неограниченному надругательству над человеком. Университетских профессоров заставляли убирать улицы, набожных белобородых евреев сгоняли в святые храмы, и гогочущие молодчики принуждали их бить поклоны и хором кричать «Хайль Гитлер!». Неповинных людей отлавливали на улице как зайцев и волокли в нацистские штурмовые отряды чистить нужники. Все, что прежде мерещилось болезненно грязному, безудержно злобствующему воображению по ночам, бесчинствовало теперь среди бела дня. То, что нацисты врывались в жилище и у дрожавших от страха женщин вырывали из ушей серьги, было не ново. Городские грабежи, как известно, происходили и сотни лет тому назад, во времена средневековых войн. Но здесь было бесстыжее упоение от публичного истязания, душевных пыток, изощренных унижений. Все это засвидетельствовано не одним, а тысячами тех, кто это выстрадал. До этого нового порядка убийство одного единственного человека без суда и следствия еще потрясало мир. Пытки считались немыслимыми в 20-м столетии. Экспроприацию еще прямо называли воровство и грабеж. Теперь, однако, после нескончаемых варфоломеевских ночей, после ежедневных истязаний до смерти в застенках и за колючей проволокой, какое значение может иметь еще одна несправедливость, земное страдание? После Австрии 1938 года мир претерпелся к бесчеловечности, к бесправию и жестокости больше, чем за все предшествующие столетия. В прежние времена того, что произошло в злосчастной Вене, было бы достаточно для международного бойкота. В 1938 году мировая совесть помалкивала или лишь слегка роптала. Эти дни, когда с родины постоянно доносились призывы о помощи, известия о том, что ближайших друзей хватают, пытают и унижают, а ты лишь беспомощно переживаешь за тех, кого любил, принадлежат к самым ужасным в моей жизни. И я не стыжусь признаться, настолько время извратило наши чувства, что у меня не оборвалось сердце, я не зарыдал, когда пришло известие о смерти моей старой матери, которую мы оставили в Вене. Но, напротив, я почувствовал своего рода облегчение, сознавая, что она, наконец, избавлена от всех страданий и невзгод. 84-летняя, почти оглохшая, она жила в нашем семейном доме, и даже по новым арийским законам ее не должны были выселить. И мы надеялись, что через некоторое время удастся каким-нибудь образом вывести ее за границу. Но уже одно из первых распоряжений по городу жестоко отразилось на ней. В свои 84 года она уже слабо держалась на ногах, и во время ежедневной маленькой прогулки имела обыкновение после 5 или 10 минут утомительной для нее ходьбы отдыхать на скамье на Рингштрассе или в парке. Гитлер еще и недели не пробыл властелином города, а уже прибыл скотский приказ, по которому евреям запрещалось сидеть на скамьях. Один из тех запретов, которые явно придуманы лишь с садистской целью гнусного издевательства, ибо в том, чтобы грабить евреев, в этом все же была своя логика и определенный смысл, потому что добычей от грабежа фабрик, обстановки квартир, вилл и освободившимися должностями можно было вознаграждать своих пособников, старых приспешников. Так картинная галерея Геринга своим богатством обязана главным образом этой проводимой в широких масштабах практике. Но отказать старой женщине или обессилевшему старику в том, чтобы несколько минут передохнуть на скамейке, это стало уделом 20-го столетия. К счастью, моя мать была избавлена от необходимости долго пребывать среди подобного рода жестокости и унижения. Она умерла через несколько месяцев после оккупации Вены, и я не могу не упомянуть один эпизод, связанный с ее смертью. Отметить именно эти подробности представляется мне важным для будущих времен, когда подобные вещи покажутся невозможными. 84-летняя женщина утром неожиданно потеряла сознание. Вызванный к ней врач сразу же заявил, что она едва ли переживет ночь, и пригласил к постели умирающую сиделку, женщину лет 40. Рядом не было ни меня, ни моего брата, единственных ее детей, да мы и не могли прибыть, ибо и приезд к смертному одру матери представители германской культуры сочли бы преступлением. Поэтому вечер в квартире согласился пробыть один наш родственник, чтобы хоть кто-то из родных был рядом во время ее смерти. Этому нашему родственнику тогда было 60 лет. Он сам давно уже болел и год спустя умер. Когда он в соседней комнате как раз собрался приготовить на ночь постель, появилась, к ее чести, надо признать, довольно смущенная, сиделка и заявила, что в силу новых нацистских законов она, к сожалению, не сможет остаться на ночь у одра умирающей. Мой родственник — еврей, и она, будучи женщиной в возрасте до 50 лет, не имеет права остаться на ночь под одной с ним крышей, даже рядом с умирающей, ведь по логике Штрайхера первой мыслью еврея должно быть поползновение надругаться над чистой германской расой. Разумеется, сказала она, это предписание ей ужасно неприятно, но она вынуждена подчиняться законам. В результате мой 60-летний родственник был вынужден вечером покинуть дом для того, чтобы с моей умирающей матерью могла остаться сиделка. Теперь, возможно, понятно, что я вздохнул с облегчением от того, что ей больше не придется жить среди подобных людей». Падение Австрии внесло в мою личную жизнь изменения, которые я сначала рассматривал как совсем пустяковые и чисто формальные. Я утратил тем самым мой австрийский паспорт и должен был испросить бумагу, заменяющую паспорт человеку без родины. Часто в своих космополитических мечтаниях я тайно представлял себе, как бы это было прекрасно, насколько это по существу соответствовало бы моему внутреннему побуждению быть человеком без родины, не быть обязанным ни одной стране, но принадлежать всем без исключения. Но снова мне пришлось признать, сколь ограничена наша земная фантазия, и что лишь тогда поймешь сокровеннейшие чувства, когда выстрадаешь их сам. В ту только минуту, когда после долгого ожидания на скамье просителей в коридоре я был впущен в английскую канцелярию, я постиг, что означает этот обмен моего паспорта на бумагу иностранца. Ибо на свой австрийский паспорт я имел право. Каждый австрийский чиновник консульства или офицер полиции был обязан тотчас выдать мне его как полноправному гражданину. Английскую бумагу, которую я получил, мне пришлось выпрашивать. Это было унизительное одолжение, и, кроме того, одолжение, которого меня в любой момент могли лишить. За ночь я вновь опустился на одну ступеньку ниже. Вчера еще зарубежный гость и в некотором роде джентльмен, который здесь спускал свой иностранный капитал и выплачивал налоги, я стал эмигрантом, беженцем. Я оказался в куда менее почитаемой, если даже не позорной категории. Кроме того, всякую иностранную визу по этому листу бумаги отныне надо было особо вымаливать, поскольку во всех странах с подозрением относились к тому сорту людей, какому стал принадлежать я, к лишенному прав человеку без родины, которого в случае необходимости нельзя было выдворить и припроводить назад, как других, когда он становился обременительным, задерживаясь чересчур долго. И мне все чаще приходилось думать о словах, сказанных мне за несколько лет до этого. Раньше человек имел только тело и душу. Теперь он еще нуждается в паспорте, иначе к нему не будут относиться как к человеку. И в самом деле, ничто, возможно, не свидетельствует о падении человечества после Первой мировой войны более очевидно, чем ограничение личной свободы перемещения человека. До 1914 года земля принадлежала всем. Каждый отправлялся куда хотел и оставался насколько хотел. Не было никаких разрешений, никаких санкций. и я снова и снова получаю истинное наслаждение, видя, как удивлены молодые люди, когда узнают, что до 1914 года я путешествовал в Индию и Америку, не имея паспорта и даже вообще не имея понятия о таковом. Ехал, куда и когда хотел, не спрашивая никого и не подвергаясь расспросам. Не было необходимости заполнять ни одну из той сотни бумаг, которые требуются сегодня. Не было никаких разрешений, никаких виз, никаких справок. Те же самые границы, из-за патологического недоверия всех ко всем, превращенные сегодня таможенниками, полицией, постами жандармерии в проволочные заграждения, были чисто символическими линиями, через которые человек переступал так же просто, как через меридиан в Гринвиче. Только после войны началось искушение мира национализмом, и явным проявлением этой духовной эпидемии нашего столетия явилась ненависть к иностранцам или, по меньшей мере, страх перед чужеродным. Повсюду отгораживались от иностранца, повсюду его игнорировали. Все эти унижения, придуманные раньше исключительно для преступников, теперь распространялись до и во время поездки на каждого путешественника. Надо было фотографироваться справа и слева, в профиль и амфас, волосы стричь коротко, чтобы было открыто ухо. Нужно было оставлять отпечатки пальцев, сначала только большого, а затем всех 10. Сверх того надо было предъявлять свидетельства, справки о состоянии здоровья, справки о прививках, свидетельства полиции о благонадежности, рекомендации. Надо было предъявлять приглашения и адреса родственников. Нужны были моральные и финансовые гарантии. Нужно было заполнять и подписывать анкеты в 3-4 экземплярах. И если хоть одной бумаги в этой кипе не доставало, дело шло на смарку. Это кажется мелочами, и на первый взгляд может показаться мелочным с моей стороны само их упоминание. Но этими бессмысленными мелочами наше поколение безвозвратно, бессмысленно растрачивало драгоценное время. Если подсчитать, сколько анкет я заполнил за эти годы, заявлений во время каждого путешествия, налоговых деклараций, валютных свидетельств, справок о пересечении границы, разрешений на пребывание, разрешений на выезд, заявлений на прописку и выписку, сколько часов отстоял в приемах консульств и органов власти, перед каким числом чиновников высидел, сколько выдержал опросов и обысков на границах, тогда начнешь понимать, как много от человеческого достоинства потеряно в этом столетии, в которое мы, будучи молодыми людьми, веровали как в столетие свободы, грядущей эры мирового гражданства. Как много отнято у нашей производительности, у творческих сил, нашего воображения из этих бесполезных и вместе с тем унижающих душу мелочей. Ибо за эти годы каждый из нас изучил больше служебных распоряжений, чем умных книг. Первый шаг в чужом городе, в чужой стране, вел уже не в музее, не в окрестности, как некогда, а в консульство, полицейский участок, чтобы получить разрешение. Те, кто раньше читал наизусть стихи Бодлера и горячо спорил на интеллектуальные темы, встречаясь теперь, ловили себя на том, что спорят о письменных показаниях под присягой и визах, и рассуждают, подавать ли прошение на длительную визу или визу туриста. Знакомство с мелкой сошкой в консульстве, которая может ускорить дело, в последние десятилетия стало куда полезней, чем дружба с каким-нибудь Тосканини или с каким-нибудь Роланом. С душой, рожденной свободной, приходилось постоянно чувствовать, что являешься объектом, а не субъектом, что прав у тебя нет никаких, а все лишь милость властей. Тебя постоянно допрашивали, регистрировали, нумеровали, проверяли, изобличали. И я, неисправимый представитель более свободной эпохи и гражданин пригрезившейся Всемирной Республики, по сей день воспринимаю каждую из этих печатей в моем паспорте как клеймо, каждый из этих вопросов и обысков как унижение. Эти мелочи всего лишь мелочи. Я знаю, мелочи. Для времени, когда ценность человеческой жизни падает еще быстрее, чем ценность валюты. Но только отметив эти маленькие симптомы, более позднее время сможет установить правильный клинический диагноз духовной атмосферы и духовной сумятицы, которая охватила наш мир между двумя мировыми войнами. Возможно, прежде я был слишком избалован, или из-за этих резких перемен последних лет мое восприятие постепенно болезненно обострилось. Всякая форма эмиграции сама по себе неизбежно вызывает определенное нарушение равновесия. Перестаешь, и это надо пережить, чтобы понять, держаться прямо, когда не чувствуешь больше под ногами родной почвы, становишься менее уверенным, более недоверчивым по отношению к самому себе. И я, не раздумывая, признаюсь, что с того дня, когда я начал жить с этими бумагами или паспортами, я никогда более не чувствовал себя самим собой. Что-то свойственное моему природному, изначальному «я» оказалось навсегда утрачено. Я стал более сдержанным, чем это было мне свойственно, и меня, бывшего космополита, не покидает чувство, что теперь мне следовало бы благодарить особо за каждый глоток воздуха, который я отнимаю у другого народа. Трезво размышляя, я, разумеется, понимаю всю нелепость подобных причуд. Но разве разуму когда-нибудь удавалось победить чувства? Мне не помогло то, что почти полстолетия я приучал мое сердце биться, как сердце гражданина мира. Нет, в тот день, когда я утратил мой паспорт, я в 58 лет обнаружил, что со своей родиной теряешь больше, чем кусок застолбленной земли. Я был не одинок в этом чувстве неуверенности. Постепенно беспокойство стало распространяться по всей Европе. Политический горизонт в Англии оставался пасмурным с того дня, как Гитлер напал на Австрию, и даже те, кто тайно прокладывал ему дорогу, надеясь тем самым купить мир для собственной страны, теперь начинали задумываться. С 1938 года во всех городах и селах не было больше ни одного разговора, как бы далеко ни отстояла его тема в начале, который бы в конце концов не сводился к неизбежному вопросу: можно ли и как избежать войны, или хотя бы ее отсрочить. Когда я оглядываюсь назад на все эти месяцы постоянного и нарастающего страха перед войной в Европе, то вспоминаю в основном лишь о двух или трех днях подлинной уверенности, о двух или трех днях, когда еще раз, в последний раз, появилась надежда, что туча пройдет мимо, и снова можно будет дышать мирно и свободно, как некогда. Поразительно, что эти два или три дня были именно теми, которые сегодня считаются самыми роковыми в новейшей истории. Дни встречи Чемберлена и Гитлера в Мюнхене. Я знаю, что сегодня неохотно вспоминают об этой встрече, на которой Чемберлен и Деладье оказались вынужденными капитулировать перед Гитлером и Муссолини. Но так как я здесь намерен следовать правде, то должен сказать, что для каждого, кто эти три дня находился в Англии, тогда казались прекрасными. Ситуация в те дни сентября 1938 года была исполнена драматизма. Чемберлен только что вернулся из своей второй поездки к Гитлеру, куда ездил за тем, чтобы в Годесберге безоговорочно согласиться с Гитлером в том, чего тот требовал от него ранее в Берхтесгадене. Но то, что Гитлер считал достаточным несколько недель тому назад, уже не могло насытить его истерию власти.